Глава 503. Выбор. 7000 дрожащих от страха членов племени Саранчи побледнели. При виде огромной орды неодемонов, заполонившей небо, они недоверчиво принялись протирать глаза. 150 000 неодемонов. Такая сила могла смести с лица земли любое племя средних размеров. Даже великие племена без патриарха в стадии отсечения души будут разбиты на голову, если столкнуться с такой ордой. Ни одно племя никогда добровольно не выступит против такой свирепой стаи. Не имело значения ни то, что они были одним из 13 подчиненных племен Великого Племени Высоких Небес, ни наличие в армии более 7000 практиков и нескольких десятков тысяч неодемонов. Между ними и племенем Ворона Божества не существовало смертельной кармы. По их утверждению, они прибыли из-за племени Пяти Ядов. Но это племя уничтожили уже очень давно. Племя Саранчи прекрасно понимало, что Великое Племя Высоких Небес по надуманной причине пыталось сохранить лицо и, конечно же, хотело захватить демонического духа в процессе. Если бы им действительно так была важна месть, они бы отправили патриарха стадии отсечения души, который бы быстро совсем разобрался. Раз, два, три. Спокойно считал Манхао, сверля леденящим взглядом членов племени Саранчи. Закончив счет, он начал поднимать руку, чтобы указать на них. 150 000 неодемонов уже хотели сорваться на одеревеневших от страха людей из племени Саранчи, как вдруг один из 12 практиков стадии зарождения души закричал. «Собрат Даос из племени Ворона Божества! Пожалуйста, постой!» Закричал гун племени Саранчи. Именно он возглавлял эту армию. Рука Мэнхао замерла в воздухе, при этом в его глазах вспыхнул холодный огонек. «Это все одно большое недоразумение!» С натянутой улыбкой объяснил гун. «Собрат Даос из племени Ворона Божества, не горячись! Я свяжусь с главным племенем и попрошу предоставить тебе объяснение. Что до сражения, нам не обязательно сражаться. Что скажешь, собрат Даос?» Спросил он, вздохнув про себя. Если бы он знал, что у противника будет такая внушительная стая неодемонов, то никакие уговоры не убедили бы его взять на себя это задание. «Не забывай!» Продолжил он. «Ты можешь атаковать и даже уничтожить племя Саранчи, но если одно из подчиненных племен Великого Племени Высоких Небес будет уничтожено, получившуюся в результате вражду будет уже не стереть!» Гун вытащил нефритовую табличку и послал в нее часть силы своей культивации. Манхао не стал вмешиваться. По правде говоря, он лучше всех понимал, что идеальным решением этой ситуации было избежать конфликта. Племя Высоких Небес все таки являлось великим племенем с патриархом стадии отсечения души. Манхао знал, что с его нынешним уровнем культивации и состоянием армии племени Ворона Божества, даже со стаей в 150 000 неодемонов, он не мог противостоять могущественному эксперту на стадии отсечения души. Если, конечно, не проснется Мастиф. Несмотря на первые признаки пробуждения, Мастиф пока еще не до конца проснулся. Вот почему этой демонстрацией силы он надеялся запугать своих оппонентов. При принятии решения племя учитывало предполагаемые потери и выгоду, а Джоу де Куня Манхао узнал, что Великое Племя Высоких Небес было не слишком заинтересовано в демоническом духе. Наличие или его отсутствие не играло для них большой роли. Если бы они могли без потерь заполучить его, они бы это сделали. Но если за этого демонического духа им придется дорого заплатить, то по расчетам Манхао они, скорее всего, оставят попытки его отнять. Все-таки между двумя племенами не было по-настоящему серьезной вражды. К тому же апокалипсис вступал в финальную стадию, когда даже великие племена могут стать его жертвой, они явно не станут нести потери без крайней необходимости. Именно этот анализ ситуации давал Манхао такую железную уверенность. Нефритовая табличка в руках Гуна неожиданно засияла зеленым светом, свет стремительно усиливался, пока не начал слепить глаза. Одновременно с этим он постепенно принимал очертания иллюзорной фигуры. Гун и Верховный Жрец вместе с остальными членами племени Саранчи тут же рухнули на колени. «Приветствуем высокочтимого посланца!» Когда прозвучало приветствие, зеленое свечение закончило сгущаться, приняв форму мужчины. Ему было слегка за 30, с привлекательным лицом и длинными узкими глазами, в которых легко угадывался холодный блеск. Несмотря на иллюзорность тела, его внушающая ужас культивация все равно начала волнами расходиться по округе. Сверкая зеленым светом, мужчина посмотрел сначала на Манхао, а потом на стаю в 150 000 неодемонов. Прищурившись, он окинул взглядом практиков племени Ворона Божества, с удивлением обнаружив испускаемую ими жажду убийства. Но демоны и воины племени Ворона-Божества невольно напомнили ему о племени войны. Наконец его взгляд остановился на Мэнхао. «Эксцентрик Кроваликий». Медленно обратился он по титулу, который Мэнхао получил в мире руин моста. На самом деле неожиданное усиление племени Ворона-Божества не осталось незамеченным. Разумеется, чем больше они одерживали побед, тем больше людей начинало пристально следить за ними. Поэтому личность Мэнхао довольно быстро раскрыли. Всё-таки кровавая маска была довольно приметной вещью. После этого стало ясно, откуда Мэнхао достал демонического духа. «Жаль, что во время появления мира руин моста я, Джао, находился в уединённой медитации и не смог пойти. Я слышал о произошедшем от Сюйбаи из великого племени Чёрного Дракона и Чэньмо из великого племени демонического талисмана. Они так и не смогли смириться с тем фактом, что ты увёл демонического духа прямо у них из-под носа, оставив этих двоих ни с чем». Мэнхао холодно посмотрел на иллюзорный образ мужчины, но ничего не сказал. Вот только блеск его глаз стал ещё холоднее. «Ты, конечно, можешь уничтожить племя саранчи», — медленно произнёс мужчина. «Тогда племя Высоких Небес задействует все свои силы, чтобы полностью стереть тебя и твоё племя с лица земли. С другой стороны, ты можешь перейти на нашу сторону и присягнуть на верность, тем самым став побочной ветвью племени Высоких Небес. У тебя всего два пути. Какой выберешь?» — спросил мужчина с улыбкой. Жажда убийства воинов племени Ворона Божества усилилась. Как и их предводитель, они выжидающе молчали. Из двух предложенных вариантов только в одном случае они могли выжить. Но это означало капитуляцию. Если они сдадутся и дадут клятву верности, тогда получат место в Чёрных Землях. К тому же их дальнейший путь станет гораздо безопасней. Но у всего есть цена. И ценой этому станет их свобода. Следующие поколения уже не будут свободными. Мэнхао не имел права принимать такое решение. Он посмотрел через плечо на 10 тысяч членов племени Ворона Божества позади. От практиков старых пяти племён Ворона Божества осталось меньше 1000 человек. Сзади них стояли Учень и Улин. Война изменила их, заставив быстро повзрослеть. На длинной дороге войны новые члены племени давно уже нашли в племени Ворона Божества опору. Сперва им казалось, что они лишились свободы, но в действительности эти люди стали неотъемлемой частью племени. Мэнхао скользнул взглядом по толпе. Увидел он только молчаливых людей. В их молчании сквозила гордость, которая словно говорила: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Таково было их решение. 150 тысяч неодемонов в небе возбуждённо взревели, их глаза кровожадно светились. Мэнхао посмотрел на человека в зелёном халате. Когда он заговорил, эхо его голоса прокатилось по округе. «Племя Ворона Божества не станет зависимым племенем. Если племя Высоких Небес желает сражаться, тогда племя Ворона Божества даст бой!» Как только он закончил, племя Ворона Божества буквально взорвалось от переполняемой их жажды убийства. Члены племени Саранчи тяжело сдышали и начали стремительно бледнеть. В плане боевой мощи они безнадёжно уступали своему противнику. Мужчина в зелёном халате прищурился. Он долго не сводил глаз с Мэнхао, а потом неожиданно рассмеялся. «Я руководствовался благородными намерениями, когда сделал это предложение», — объяснил он. «Раз племя Ворона Божества не желает становиться частью нашего племени, тогда нет смысла это дальше обсуждать. Похоже, сегодня действительно произошло слишком много недоразумений. Собрат Даос, я желаю тебе и твоему племени Ворона Божества удачи на пути к Чёрным Землям!» Человек в чёрном халате ещё раз улыбнулся и медленно растворился в воздухе. Собственными глазами, увидев племя Ворона Божества и 150 тысяч неодемонов, он понимал, что война с ними сейчас совершенно не нужна племени Высоких Небес. Сила племени Ворона Божества достигла уровня, когда они действительно могли по праву обладать демоническим духом. Великое племя Высоких Небес не было готово к полномасштабной войне за одного демонического духа. Результатом такой войны будут несколько уничтоженных зависимых племён и даже гибель воинов главного племени. С недавних пор в Чёрных Землях начали происходить странные события. На первый взгляд там царил мир и покой, но в действительности велась скрытая борьба. На этом этапе Великое племя Высоких Небес не могло себе позволить кровопролитную войну. Что интересно, патриархи стадии отсечения души, находившиеся в Чёрных Землях, не могли и шагу ступить в западную пустыню. Без доступа к духовной энергии, если бы они повстречали там других экспертов стадии отсечения души, сражение между ними могло закончиться смертью. В такое неспокойное время осторожность и благоразумие позволили великим племенам оставаться в живых и процветать. Гон племени Саранчи наконец смог выдохнуть с облегчением. Теперь он понял, почему племя войны не стало сражаться с ними. По его мнению, избегать войны с ними было весьма разумным решением. При встрече с таким внушающим ужас племенем, вроде Ворона Божества, любой бы почувствовал леденящий страх. Он сложил ладони и поклонился Манхао, а потом вместе с 7000-ной армией практиков и многотысячной стаей нео-демонов спешно полетел назад. Они превратились в желтоватое облако и скрылись вдалеке. Довольно скоро они полностью скрылись из виду. Взмахом рукава Манхао не стал собирать нео-демонов обратно в сумку, а приказал им построиться вокруг воздушного корабля. В окружении 150 тысяч нео-демонов воздушный корабль набрал скорость и полетел дальше. Спустя какое-то время они наконец преодолели центральную область и добрались до южной области западной пустыни. Отсюда до черных земель оставалось всего полгода пути. Чем ближе становились черные земли, тем ярче начинали блестеть глаза Манхао. Радостные члены племени Ворона Божества излучали еще более угрожающую жажду убийства. Каждый из них понимал, что этот последний отрезок пути будет во много раз труднее, чем их путешествие по другим областям. Сейчас племя Ворона Божества полностью преобразилось. Это племя могло запугать великие племена с патриархами стадии отсечения души, могло легко уничтожить любое племя средних размеров, что до великих племен без патриарха стадии отсечения души, если они посмеют преградить им путь, тогда племя Ворона Божества будет сражаться. Они не станут бежать назад, а продолжат двигаться вперед и только вперед. Они были острым обнаженным мечом. Рёв 150-тысячного демонов сотрясал округу. Снизу они походили на огромное море небесных чудищ. На воздушном корабле стояли члены племени Ворона Божества, готовые встретить все, что уготовила им судьба.